«Может быть. Может», — изучающе рассматривал карту комбат Шестаков. «И батарея существует или нет, неизвестно. Возможно, там фрицы давно засели. Разведка хоть что-нибудь сообщает?» «Двое суток назад батарея находилась на месте. А что происходит сегодня, предстоит выяснить вам, товарищ капитан. И если там находится враг, то его следует уничтожить и организовать оборону». «Ясно», — коротко бросил Шестаков, надевая танкошлем. «Как прибудете на место, сразу сообщите в штаб бригады. Ну, счастливо, комбат». «И тебе, майор, не хворать. По сторонам глядите. Немцев недобитых тут хватает. Разведгруппы, заслоны». «Пробьемся как-нибудь», — уверенно отозвался майор. «Я тоже не всю жизнь в штабе сидел. Пришлось повоевать». Танковая колонна капитана Шестакова, набирая скорость, двигалась в указанном направлении. Виллис майора возвращался в штаб. Водитель из бывалых шоферов давил на газ, торопясь до темноты миновать как можно быстрее самый опасный участок. Охрана, двое молодых автоматчиков из комендантской роты, держалась настороженно. Оба служили в бригаде недавно, боевого опыта почти не имели. Снежная сумеречная степь, разбитая техника вдоль дороги, замерзшие мертвые тела навевали невеселые мысли. «Не дорога, а тоска», — шепнул один из автоматчиков. «И наши, и фрицы рядом лежат, воронами расклеванные. Убирать не успевают, земля как камень», — отозвался его напарник. «Глянь, возле сгоревшей 34-ки десантники лежат. Так бы и мы лежали, попади в десант». «Опасные места. В любой момент на фрицев недобитых можно нарваться». «Не робейте, ребята!» — обернулся к автоматчикам майор. «Мы, а не фрицы, наступаем. Пусть они нас боятся. Три автомата, гранаты, отобьемся в случае чего». «Мы не боимся!» — дружно отозвались оба автоматчика. «Если что, в момент огонь откроем». Однако на войне никто не знает свою судьбу. Майор, на год постарше Шестакова, неплохо двигался по служебной лестнице. В начале войны командование стрелковым батальоном, с боями, прорывавшимся из окружения, умело уничтожал вражеские заслоны. Майор вывел не только свой батальон, но еще сотни четыре бойцов. С трофейным оружием, захваченным немецкими документами, энергичный, снова готовый воевать. Он четко доложил обстановку во вражеском тылу, указал сосредоточение немецких войск и дороги, по которым двигалась основная масса наступающих вражеских частей. Но его крепко подвела правдивость. Отвечая на вопросы, майор рассказал о разбитой, оставленной на дорогах советской технике, колоннах военнопленных, которые под охраной брели в немецкий тыл. «И много их было, этих предателей?» — сощурился кучерявый полковой комиссар. «Десятки? Сотни?» «Я не считал», — резко ответил пехотный комбат. «Мы к своим прорывались». «Не считал, но в панику ударился? Это же надо, колонны предателей. Полки, а может, дивизии? У страха глаза велики. Увидел кучку струсивших отщепенцев и докладывает нам о тысячных толпах». С подачи кучерявого политкомиссара с тремя шпалами на петлицах комбаты едва не понизили до лейтенанта. Вмешался командир дивизии, и майор снова возглавил стрелковый батальон. Воевал, получил тяжелое ранение и был переведен на штабную работу. Строевой командир, прошедший финскую войну, майор с трудом привыкал к новому месту службы. Радовалась жена. «Хватит, Коля, под пули подставляться. Три раза ранен, дети подрастают, ты свое место в тылу заслужил». Так писала она мужу, считая, что самое худшее уже позади. Виллис перехватила в заросшей кустарником степной балке небольшая группа немцев, пробивающаяся из сталинградского котла. Первыми же очередями был убит водитель и один из автоматчиков. Раненый в бок майор, выждав, когда из кустов выскочили двое офицеров и несколько солдат, нажал на спуск ППШ, с которым никогда не расставался. Второй автоматчик успел дать одну-другую очередь и получил пулю в грудь. Майор умел воевать. На снегу лежали двое убитых, Унтер-офицер зажимал перебитую руку. «Может, и отобьюсь», — мелькнула несбыточная мысль. Но щелкнул затвор, показывая, что диск опустил. Чтобы не рисковать, уцелевшие немцы бросили 2-3 гранаты и осторожно приблизились к смертельно раненому майору. На вопросы он не отвечал, только еле слышно прошептал. «Подохните вы здесь. Россию хотели завоевать». В машине обнаружили консервы. Штыками вскрыв банки, немцы жадно грызли мороженую тушенку. Потом стащили теплую одежду с убитых и, на всякий случай проткнув штыками их тела, побрели дальше на запад. Далеко уйти немцы не смогли. Подступали сильные морозы, ночевать приходилось в степи. Через 2 дня группа окруженцев окончательно выбилась из сил и заснула возле небольшого костра. Утром никто из них не проснулся. Стая волков, старательно обходившая вооруженных людей, долго принюхивалась. Вожак понял, что опасности нет, и повел за собой остальных. Хищники были голодные. На этот раз еды хватило на всех. Степная балка была пустынная, и никто волкам не мешал. От неудавшихся победителей остались лишь клочья одежды, разбросанное оружие и обглоданные арийские кости. Командир зенитной батареи, старший лейтенант Николай Антюфеев, уже получил известие, что к нему направлено подкрепление. Наскоро сформированная из резерва батарея 76-миллиметровых зениток полторы недели стояла в одиночку посреди степи. Можно было назвать большой удачей или везением, что заброшенная на обширную нейтральную полосу батарея еще существует и даже ведет огонь, понеся сравнительно небольшие потери. У зенитчиков были 2 главные задачи – не пропускать к Сталинграду транспортные самолеты с продовольствием и боеприпасами и препятствовать прорыву немецких войск. Обе задачи были существенно затруднены. Кроме старшего лейтенанта Антюфеева, бывшего учителя математики, прошедшего ускоренные курсы, на батарее имелся всего лишь 1 офицер – лейтенант Багаури, начальник связи. Стрельба из зенитных орудий, особенно по воздушным целям, требует особой подготовки. Штат 3-дюймовой зенитной батареи, способной сбивать вражеские самолеты на высоте до 9 километров, состоит обычно из 6-8 офицеров. Но слишком сложной была обстановка в то время, поэтому на всю батарею приходило всего 2 офицера. Расчетами командовали сержанты, зенитчики были наскоро обучены, а часть должностей укомплектована девушками. К этому необходимо добавить, что весь транспорт батареи состоял из 2 повозок. Пулеметов не было вообще, а на весь личный состав приходилось 0,5 винтовок и 2 наганового офицера. Это не преувеличение и не выдумка. Мне рассказывал о своей службе на батарее мой земляк, житель Красноармейского района города Волгограда, Виктор Часовской. С транспортными юнкерсами 52 расчеты справлялись. Сбить, правда, не удалось ни одного, но дружный огонь из 4 стволов заставлял нагруженные самолеты шарахаться в сторону, менять курс, а пара-тройка транспортников получила осколочное повреждение. Может, где-то и брякнулись в снег, но бойцы их падения не засекли. Однажды на скорости прошли вдалеке 2 бронетранспортера и танк. Кто-то пытался прорваться из осажденного Сталинграда. Николай Филиппович Антюфеев дал команду открыть огонь. Машины резко повернули и, не приняв бой, ушли в сторону. Другой случай мог закончиться для батареи плохо. В пургу часовой разглядел 2-3 фигур, быстрым шагом уходящих на запад. Боец выстрелил, давая сигнал тревоги. С опозданием ударили осколочными снарядами зенитки, нащупывая врага в снежной круговерти. Группа рассыпалась среди клубящегося снега и, прикрываясь пулеметным огнем, упорно продолжала свой путь. Если бы немцы знали, что у зенитчиков из стрелкового оружия имеется всего лишь 5 винтовок, а расчеты состоят из молодых необстрелянных парней, они окружили бы и уничтожили батарею. Тяжелые орудия массой 4 тонны, не имевшие даже щитов, вряд ли бы сумели отбить стремительную атаку опытных солдат вермахта, прошедших отчаянные бои в Сталинграде. «Они уже повернули в нашу сторону», — рассказывал старший лейтенант Тюфеев. В расцепную, да под прикрытием пулеметов, всех ребят бы побили, а про девчонок и загадывать страшно. «Но отогнали гада все же?» — спросил начальник разведки Петр Бельченко. «Повезло», — отмахнулся Антюфеев. «Ребята такой отсечный огонь открыли. Да и я за прицел встал, десяток снарядов выпустил. Потом нашли двоих убитых фрицев, в том числе офицера. Ну а без офицера они атаковать не рискнули». Молодой лейтенант Арчил Багаури, обросший густой щетиной, в кое-как заштопанном полушубке, возбужденно рассказывал, как шипел снег на раскалившихся орудийных стволах. Сам он стрелял из винтовки, а когда опустил подсумок, помогал подносить снаряды. «Они нас пулеметами хотели прижать. Пули над головой свистят, а казенник плющится, гильзу снарядную насквозь пробило. Ребята молодые, страшно, но никто не убежал». «А тебе-то не страшно было?» — насмешливо спросил его Бельченко. «Нет!» — с такой горячностью выкрикнул грузин, что все вокруг засмеялись. «Девушек батарея 11 человек! Их защищать надо!» «Мы и сами за себя постоим!» — насмешливо отозвалась зеничица с медными сержантскими угольниками в петлицах. «А ты бы, Арчил, побрился! Гости у нас все же!» И внимательно оглядела рослого командира десантной роты Павла Мельника, туго затянутого в портупею с трофейным пистолетом на поясе. «Вот, командир, сразу видать. Кубанка со звездой, автомат, пистолет у фрица отбил. Держи его, Настюха, пока не увели». Весело стало на одиноко заброшенной в степи батарее, когда подошел целый танковый батальон. Все хорошо понимали, что не выстоять зенитчикам, если окажутся на пути прорывающейся немецкой части. Некуда в степи бежать. Одна надежда на четыре пушки с обгоревшей краской на стволах и вмятинами от пуль. С танкистами надежнее и веселее. «Наслышаны мы про вас, товарищ капитан», — улыбалась Шестакова светловолосая девушка-сержант Настя Вересова. «Крепко фрицам врезали, целый дальнобойный дивизион раскатали. Не зря вас снежным лисом прозвали. В степи как раз из-под снега вынырнули, пока немцы чухались». «Не чухались они, Настя», — тоже улыбнулся в ответ Андрей Шестаков. «Дрались упорно. 30 наших товарищей на том холме похоронили». Медсестре Кире Замятиной, которая курила трофейную сигарету с золотым ободком, не понравились взаимные любезности комбата и зенитчицы. «Товарищ капитан, люди с дороги устали. Где прикажете размещаться?» «А вы, товарищ Замятина, не торопитесь впереди паровоза. Угостите-ка лучше девушек своими сигаретами, а то они самокрутки сворачивают». «На всех не напасешься», — буркнула Кира, но протянула сигаретную пачку. Однако ее опередил командир разведки лейтенант Петр Бельченко. Тоже достал яркую пачку сигарет. «Угощайтесь, девчата, и вы, Настя. Вечером, если комбат разрешит, отметим встречу. У нас хороший трофейный ликер имеется». В эти последние декабрьские дни 1942 года вокруг Сталинграда продолжались упорные бои. На юго-западном направлении, где находился танковый батальон капитана Шестакова, 51-я армия с боями продвигалась вперед, сжимая кольцо окружения. В исторической литературе эти бои характеризовались как успешные. Противник в беспорядке отступает и несет большие потери. Такой был мажорный тон сообщений информбюро и газетных статей. В целом так оно и происходило. 24 декабря перешли в наступление части 2-й гвардейской и 51-й армии. Шло окружение котельниковской группировки противника. 28 декабря была перерезана железная дорога западнее Котельниково, а на следующий день был освобожден и сам город Котельниково, крупный железнодорожный узел. К концу декабря расстояние, отделявшее 6-ю немецкую армию от внешнего фронта окружения, увеличилось на большинстве участков до 200 километров. Были освобождены более 100 населенных пунктов. Однако до полного успеха было еще далеко. Немцы, зажатые в кольцо в развалинах Сталинграда и на подступах к городу, упорно оборонялись. Несмотря на скудный рацион, вареная конина, небольшие порции хлеба, жидкая похлебка, в частях поддерживался жесткий порядок, действовала военная полиция. На участке между внутренним и внешним кольцом окружения во многих местах с переменным успехом шли бои. Случаи сдачи в плен немецких солдат были единичны. Многие верили, что кольцо прорвут и вызволят попавшую в тяжелое положение армию Паулюса. Другой мой земляк, Петр Соловьев, воевал в составе десантной бригады. Прибыв под Сталинград в начале января, десантники были настроены на скорый разгром врага. Фрицы в кольце, осталось только добить их. И добьем, куда они денутся? Такие вот бодрые возгласы раздавались, когда бригада разгружалась из эшелона. Однако действительность оказалась совсем иной. Батальон, в котором находился красноармеец Петр Соловьев, занял позиции у подножия Мамаева кургана. Ждали сигнала к атаке, не сомневаясь, что немцы не выдержат их натиска. Плохую роль в таком настрое сыграли победоносные статьи в газетах, недооценка врага со стороны командиров и политработников. Вместо ожидаемой лихой атаки на батальон в первый же день обрушился с высот артиллерийский огонь. Немцы пошли в атаку, и десантникам оставалось лишь обороняться, чтобы не быть отброшенными от города. Соловьев откровенно признавался, что он и его товарищи не ожидали такой активности от окруженного врага. Батальон отражал бесчисленные атаки и не дал солдатам Паулюса прорвать оборону на этом важном участке. За две недели непрерывных боев из 300 десантников остались в живых 60-70 бойцов и командиров, а склон Мамаева кургана был усеян телами убитых немцев. В братских могилах похоронили более 100 своих товарищей. Многих увезли с тяжелыми ранениями в госпиталя. Осенью и зимой 1942 года в частях вермахта под Сталинградом появились модифицированные танки Т-4 с усиленной броней и длинноствольными пушками, способными поражать наши 34-ки за километр и более. В условиях зимы и бездорожья эффективно действовали немецкие самоходные установки «Мардер-2». Их масса составляла всего 11 тонн, но противотанковая пушка калибра 75 мм пробивала 8 сантиметров брони на расстоянии километра. Эти, а также другие самоходные орудия наносили немалые потери нашим танковым частям. Поэтому комбат Шестаков, выстраивая линию обороны, сразу послал в разведку взвод Бельченко и один из бронетранспортеров. Внезапного удара можно было ожидать с любой стороны. Капитан не хотел повторить судьбу разгромленного им дальнобойного дивизиона. Бельченко, небольшого роста, худощавый, больше напоминал мальчишку, хотя ему недавно исполнилось 20 лет. Воевал он с января 1942 года, и за год прошел путь от командира танка до командира разведвзвода. По-деревенски основательный, начавший работать с 13 лет, Петя Бельченко к любому заданию относился ответственно. Умел, когда надо, рискнуть, но людей и технику берег. Одну 34-ку он оставил в батальоне и двигался по слабо накатанной колее в сопровождении легкого танка Т-70. Лейтенант считал, что двух машин и отделения десантников для разведки вполне хватит. Тем более, расширяя зону поиска, в другую сторону ушел бронетранспортер «Скаут». Осторожно приближались к разрушенному хутору. Дома в здешних местах за неимением леса обычно строили из самана, смесь глины и соломы. Крыши были из камыша. Загоны для скота, плетень из ивовых прутьев, колодец — все было разрушено. Немцы тащили в свои траншеи все, что попадалось под руку — утеплять блиндажи, готовить пищу. Из сарая выбрались двое чумазых мальчишек. И хотя на танках были красные звезды, радоваться они не торопились. Затем вылез дед в латаном-перелатанном полушубке и, сняв шапку, поклонился. «Чего кланяешься?» — засмеялся лейтенант. «Не видишь, что мы свои, советские?» Старик оглядел танки и вздохнул. Кого тут только с лета не перебывало. И своих, и чужих. Хутор порушили, все увезли, даже сковороды и тряпье. Не мы же, а фашисты вас грабили. Кто их сюда пустил? Вы, вояки хреновы. А сейчас хотите, чтобы мы от радости обнимать вас кидались? На дворе зима, а мы в сарае ютимся, печку бурьяном топим, да кизяками. Появились женщина в телогрейке и девочка лет 12. Поздоровались. Что, прогнали германцев? Прогнали, отозвался сержант из отделения десантников. Это хорошо. Чего хорошего, взвился старик. Верь-то им больше. Фрицы третьего дня на грузовике подъезжали. Пока воду набирали, остатки плетня порушили и последнее ведро забрали. Далеко немцы отсюда? Спросил Бельченко. Почем я знаю? Это у вас колеса везде разъезжаете. А мы сидим как мыши. Молимся, чтобы сарай не развалили. Тогда точно пропадем. От вас помощи хрен дождешься. «Полушубок не продувает?» — добродушно усмехнулся Петя Бельченко. «Можно подумать, ты свой подаришь». «Полушубок не подарю, мне в нем воевать. А шинели бушлат дадим. Фланель для портянок тоже есть. Тоже поделимся». Когда достали из люка ворох одежды, женщина заплакала и перекрестилась. «Спасибо вам. С одежонкой у нас туго. Штопаем остатки тряпья да перешиваем». «Шинель-то германская», — встряхивая утепленную артиллерийскую шинель, удивился дед. «Но сукно справное. В хозяйстве пригодится». Поделились и харчами, трофейными консервами, хлебом, а девочке протянули пачку сахара. «Пей с чаем, не хворай». Хозяин хутора рассказал, что немцы, приезжавшие за водой, имели танковые эмблемы и были одеты в черные куртки. «Обозленные твари ходят, пинают, что под ноги попадется». Девчонку напугали, а ей всего 12 лет. Может, изнасиловать хотели, только старший приказал им от девки отстать. Мы, говорит панцерваффе, боремся с большевиками и евреями, а русских людей не обижаем. Когда отъехали с километра от разрушенного хутора, остановились посовещаться. «Немецкая танковая часть поблизости», — уверенно заявил Бельченко. «Как бы нам на боевое охранение не нарваться». Кузовлев, пойдешь метрах в 150 позади. Если что, поддержишь огнем. Есть, козырнул младший лейтенант Саня Кузовлев, командир танка Т-70. А может, мне лучше головным пойти? У меня машина легкая, приземистая, а вашу 34-ку за километр видно. Экипаж Бельченко, наверное, тоже был не против идти следом за легким Т-70. Но маршрут выбирает командир. Так что других вариантов нет. Конечно, идти вторым безопаснее, но война решает все по-своему. Не угадаешь, что хуже, что лучше. Одно из самых многочисленных штурмовых орудий вермахта «Артштурм» застыло на склоне холма в небольшой заросшей кустами ложбине. Машина высотой 2 метра с короткоствольной пушкой калибра 75 мм напоминала стального паука с утопленной в корпус рубкой. Эти самоходки хорошо маскировались даже в здешних степных местах, среди голых прутьев кустарника, практически на открытом месте. Сугроб, наметенный ветром, закрывал машину до верхнего края гусениц. Виднелась лишь плоская рубка, окрашенная в зимний камуфляж. Лейтенант, командир машины, которую чаще именовали штурмгешюцце, или проще «штуга», внимательно следил за русской разведкой. Оба танка огибали холм по заснеженной дороге и должны были пройти метрах в 600 от замаскированной позиции штуги. Экипаж замер на своих местах. В казеннике пушки ждал своей минуты подкалиберный снаряд, способный пробить броню 34-ки в любом месте. Правда, расстояние было великовато, но лейтенант был уверен, что опытный наводчик не промахнется. Главное, следовало вывести из строя массивную 34-ку с ее сильной 3-дюймовой пушкой. А недомерок Т-70 никуда не денется. Его можно будет подстрелить даже осколочно-фугасным зарядом. «Приготовились», — негромко скомандовал лейтенант, воевавший в России с осени 41-го года. Он выжидал, когда 34-ка пройдет еще немного и подставит под выстрел менее защищенный борт. Но Т-34 остановился и, дождавшись, когда подойдет легкий танк, показал его командиру на холм. Ситуация менялась. Недомерок свернул в сторону холма и резво пошел вверх, выбрасывая из-под гусениц комья снега. 34-ка стояла внизу, дожидаясь, что сообщит сверху младший лейтенант Саня Кузовлев. С холма открывался хороший обзор на десяток километров. «Что будем делать, господин лейтенант?» — повернул к своему командиру напряженное лицо наводчик Штуги. «Выжидать. Недомерок, возможно, забуксует на крутом склоне. В любом случае, главная опасность — это Т-34, но до него далековато. 10-тонный Т-70 со 140-сильным двигателем действительно забуксовал на крутом участке склона. «Бери правее», — командовал механик Кузовлев. «Перевернемся». Трое десантников во главе с сержантом Василием Дарькиным напряженно следили за действиями механика. Тот, опасно кренясь, прошел с 100 метров. Машину выручала малая высота, всего 2 метра, и низкий центр тяжести. Выбрав пологое место, механик-водитель развернулся и снова пошел вверх. 34-ка двигалась по дороге, сопровождая товарища. «Кого будем уничтожать первым?» — подал голос наводчик. «34-ку, она уже подставила борт». Но обстановка снова изменилась. Сержант Василий Дарькин разглядел плоскую рубку и ствол пушки. «Фрицы!» — замолотил он кулаком по бортовой броне. «Немецкий танк впереди!» Саня Кузовлев тоже увидел самоходку. До нее было 200 метров. Снаряд башенной 45-ки, пожалуй, пробьет ее броню. Однако немецкая машина находилась в ложбине практически в мертвой зоне. «Сучка, глубоко зарылась», — бормотал Саня. «Но я тебя все равно достану». Маховик вертикальной наводки ствола был опущен до нижнего упора, но в прицеле маячили снег и плоская бронированная крыша. У Кузовлева оставалось в запасе 30 минут. Немецкий офицер, оттолкнув наводчика, тоже ловил в прицел легкий русский танк, который сейчас представлял наибольшую опасность. «Бей, Саня!» — кричал механик-водитель. «Он нас разнесет!» Но у Кузовлева не оставалось времени объяснять товарищу, что не хватает угла наводки. И все равно надо рискнуть. Бронебойный снаряд весом 1,5 килограмма, летевший со скоростью 750 метров в секунду, ударил в верхний выступ брони над орудийной подушкой Штуги. Брызнул сноп искр, снаряд своем отрикошетил вверх. Все трое десантников спрыгнули в снег, а младший лейтенант лихорадочно загонял в ствол очередной снаряд. «Ловите, сволочи!» — срывал голос Саня, понимая, что выстрелить второй раз вряд ли успеет, а жизнь отсчитывает последние секунды. Наводчик Штуги с такого расстояния не промахнется. Механик-водитель выкрикивал что-то невнятное, выжимая до упора педаль газа. Подкалиберный снаряд, раскаленное вольфрамовое жало, пробил лобовую броню башни и тело маленького отважного лейтенанта Сани Кузовлева. До последнего, продолжая свой безнадежный бой, он не почувствовал ни боли, ни страха. Все оборвалось мгновенно.